Кровь 18. Ненормальное состояние. Нажралась. Я попала в чрезвычайную ситуацию. Только немножко. Всего кусочек. Передо мной страшный враг. Ариэль и Мирозофис находится без сознания. Я же тебя сразу вылечу, ладно? Ведь можно, да? Если честно, это самый ужасный момент в моей жизни. Дай откусить. Такими темпами меня просто съедят? Немного ранее. В гостинице мы разделились на две группы. Мирозофис и я остались внутри, а Ариэль и Шираори отправились за покупками. Перед покупками они только зашли в комнату и тут же пошли на рынок. В тот момент Шираори вызвала трех белых пауков, оставив их в комнате. Размер пауков где-то с ладонь, похоже на земного тарантула. Поскольку в этом мире есть паукообразные монстры, которые больше, чем человек, я думаю, что такой размер для них нормален. Но я не очень люблю пауков, чтобы чувствовать себя спокойно, находясь с ними в одной комнате. Да что там, я просто ненавижу пауков. И хотя, наверное, они должны нас охранять, но меня это не успокаивает. Когда я попыталась их оценить, выскочила пугающая надпись: «Оценка невозможна». Если честно, то оценка – бесполезная способность, но я иногда использую ее на тех вещах, которые привлекают мое внимание. Даже если я оцениваю что-то в большинстве случаев, ничего интересного это не дает. А ведь прошло уже довольно много времени с момента получения оценки, но уровень способности так и не вырос. Возможно, способности стало бы удобнее после роста в уровне, но у меня нет никакого желания заниматься ее повышением. Я обошла пауков, которые медленно ходили по полу, и забралась на кровать. Комната, которую сняла Ариэль, была огромной. Она занимала полностью весь верхний этаж гостиницы. Имеется 6 кроватей, каждая из которых отделена перегородкой. Удивительно, но есть даже ванная. В этом мире к воде относятся не так, как в Японии. Обычные люди используют колодец или реку для мытья, в то время как дворяне и богатеи используют магические предметы, которые могут создавать воду прямо в доме. У меня в доме был магический предмет низкого уровня. Поскольку в этой гостинице имеются такие вещи, то получается, что это высококлассная гостиница? Если есть ванна, это значит, есть и магический предмет, который создает и подогревает воду. Одного этого достаточно, чтобы влететь в копеечку. Вещи, созданные с помощью магии, получаются от использования специальных способностей под названием наделение способностью и наделение магией. Похоже, обе способности требуют длительное время на их получение, и людей, которые их имеют, мало. Более того, из тех, кто имеет данную способность, только часть занимается созданием магических предметов, поскольку наделение, похоже, требует ужасное количество времени и усилий. Именно из-за этого даже низкоуровневые магические предметы стоят дорого. Вещи в этой комнате, возможно, стоят дороже, чем крупный особняк. И в такой великолепной комнате я лежа на кровати заснула раньше, чем успела это заметить. Все-таки в пути я сильно устала. Мало того, к этому еще и добавились переживания от потери своего родного города. Что со мной дальше будет? Такие мысли всегда приносят переживания. Я последую за Ариэль до границы между территорией людей и демонов. До этого момента я могу ни о чем не думать, но там я должна буду что-то решить. Продолжить свою жизнь на территории людей вместе с Мирозофисом без чьей-либо помощи или последовать вместе с Ариэль в неизвестность на территорию демонов. Так и не придя к решению, я провалилась в сон. Я проснулась от вкусного запаха. Весь стол был заполнен блюдами. А, проснулась. А я уже собиралась тебя будить. Мы сейчас уже будем обедать. Все расселись за столом. В тот же момент Шираори передала Мирозофису новую бутылку с красным напитком. Итак, приятного аппетита. Приятного аппетита. Сегодня в еде нет яда, так что ешьте спокойно. И поскольку София еще ребенок, то не надо заставлять себя есть. Хотя я и благодарна Ариэль за предупреждение, но не есть сложно. Наконец-то еда без яда, после столь долгого времени. Мало того, сделана из нормальных ингредиентов и похожа первоклассным поваром. Каждый кусочек великолепен. Поскольку дома меня как ребенка кормили едой, которую едят дети, то я нормально питаюсь в первый раз с момента реинкарнации. Вкусно! Почему Шарвори плачет? Это, конечно, вкусно, но не настолько же, чтобы плакать. Мало того, она хоть и плачет, но продолжает есть. Такая красавица, а так жрет. Большинство блюд исчезло моментально. И хотя большинство их съедено Шираори, но по ее виду этого не скажешь. Что у нее вообще с желудком? Это же закон природы, что если много есть, то то живот надувается. И нечего потакать красивым женщинам в этом. Мой живот во время этого моего внутреннего диалога раздулся от еды. Больно, но приятно. Поскольку я наслаждалась вкусом прежде, чем проглотить еду, то моя способность улучшенной пять чувств выросла. Я думаю, что и Мирозофису стало чуть легче. Я счастлива. Это все, о чем я в тот момент могла думать. Ох, счастье. Я даже вначале не поняла, кто это сказал, поскольку эти слова совершенно не подходили обычному впечатлению от нее. Если посмотреть в место, откуда исходил голос, то там Шероори с лицом, как после оргазма. Глаза широко открыты. У нее страшные глаза, у которых несколько зрачков, каждый из которых живет своей жизнью. Шероори допила содержимое бокала, который держала в руке. Причем одним глотком. Ой, запах как от алкоголя. А? Алкоголь? То, что она пила к мясу, это не сок, а спиртное? А мне вот налили обычный сок. И так понятно. Она надралась. Разница с ее обычным поведением велика, и судя по ее разболтанности, это действительно так. Жрет спиртное, хотя еще только подросток. Король, повторить. Широчка, может уже хватит? Нет, я все еще хочу выпить. И тем не менее, ты уже выпила все, что куплено. Что? Ужас. Все ее глаза уставились на Ариэль одновременно. Пугает. Наверное, мне это в кошмарах теперь будет сниться. Купи еще. А? Покупать дополнительно будет сложно. Может, хватит на сегодня, хорошо? Кулак погрузился в лицо Ариэль, которая спокойно пыталась убедить ее. И это не метафора. Половина кулака Шероори вдавила в лицо Ариэль. Ариэль как сидела, так и упала вместе со стулом. Шероори вдруг начала смеяться, увидев это. А? А с Ариэль все в порядке? Все в порядке, она не помрет. А если помрет, я перед ней извинюсь. А с ней точно все в порядке? Что-то она вся дергается. Да не дергайся, ее автоматическое восстановление хитов достигло максимального уровня. Она же сильнейший монстр в мире, так что ничего с ней такой мелочи не случится. Шероори стала неожиданно говорлива. И вообще, насколько способности улучшились? А? Способности. Способности. Как же неудобно без оценки. Кстати, у тебя есть оценка? Божественная оценка. Надо ее уважать, понятно? Если нет, немедленно купи. Если есть, оценивай все вокруг постоянно. У тебя она есть? Есть. Отлично, тогда используй ее постоянно, потому что когда она вырастет в уровне, то станет супер удобной способностью. А, ага. Что с ней? Она себя сейчас ведет совсем не так, как та Шероори, которую я знаю. Следующие способности, повышающие показатели. Они великолепны. Любимый скоростной. Тебе надо развивать их как только возможно. В этом мире правит закон джунглей. Сила в нем это главное. Отличное времечко. Вот почему для того, чтобы отгонять всяких извращенцев, нужно быть сильной. Поняла? Да, конечно. Будешь слабой, сдохнешь. Даже если будешь сильной, все равно найдется кто-то сильнее, кто тебя убьет. Так что нет выхода, кроме как стать самой сильной, верно? Похоже, только эти слова и имеют смысл из всего того алкогольного бреда, который она здесь развела. Поверь, если будешь слабой, тебя съедят. Правда? Точно. Что-то вроде либо съедят тебя, либо съешь ты. О, кстати, я вспомнила. Вроде бы дети вкусные, поскольку они мягкие, верно? И вот начался ад. Мирозофис встал на пути Шероори, которая приближалась ко мне. Его легко отбросило ударом в лоб. Я бежала, бежала изо всех сил. Но меня легко поймали. Как же я слаба. Что же, приятного аппетита. Нет! А, рука? На месте. Это был сон, да? Какой страшный. Мне приснился кошмар, что у меня отгрызли руку. И что-то после сна я все равно не выспалась, так что пойду посплю еще. Спокойной ночи.